Глава 17. Корабль Федерации прибыл всего через пару часов. Видать, сильно их задело происходящее в лагере беженцев. Или сработало сообщение, что через пару дней все уйдет в сеть. Мы с Рокси, походя, вскрыли жуткую коррупционную схему. А Легион поможет придать огласке. Замести под ковер точно не получится. Значит, в лучших традициях нужно показать населению максимально жесткую реакцию. Единственного нашего пленного должны предать справедливому суду, который наверняка превратят в настоящее шоу. Но это уже не наше дело. Парочка суровых носорогов в силовой броне заломали жалобно скулящего свина, потащив его к кораблю прямо на простреленных ногах. Хладнокровный ящер-инспектор взял у нас показания, снимая сразу на 3 камеры, и удалился вслед за своими подчиненными. Компанию нам составил потеющий чиновник, назначенный новым управляющим лагеря беженцев. Очередного свина в моей жизни выдернули откуда-то из архива. Неопытный чиновник вообще понятия не имел, что ему делать, из-за чего с радостью отдал мне командование и всячески обещал содействовать в переселении на Тартус. Почти сразу мы получили высшее одобрение. Федерация была рада избавиться от десятков тысяч бывших отщепенцев и забыть о Киртыш-17 как о страшном сне. До прибытия арендованных Фридрихом кораблей нам требовалось организовать нормальный быт. Я хотел показать людям, что их страдания остались позади, позволить ощутить нормальную жизнь, возможно, впервые с их рождения в уничтоженном мире. В списках лагерного имущества значатся пункты общественного питания. Найдите их, установите и организуйте полевые кухни, отдал распоряжение угодливо улыбающемуся свину. Беженцы опустошали склады банд с наворованной гуманитарной помощью, но основные хранилища Федерации остались нетронутыми. Бывший управляющий нагреб себе солидные запасы. «Господин легионер, вы режете меня без ножа! Я ведь всего один! Мне не выделили помощников!» — расстроенно захрюкал чиновник. В его словах имелся смысл. Поскольку при штурме мы с Рокси перебили практически весь официальный персонал лагеря беженцев, возникла логичная нехватка рабочих рук. «У нас за стеной 1000 людей. Найти среди них добровольцев не должно быть сложным», — вручив чиновнику планшет с описью, направился к воротам. Беженцы по-прежнему заполняли все улицы перед особняком бывшего губернатора, ставшим своеобразным командным пунктом. К моему удивлению, они дисциплинированно избегали давки, оставив проходы по краям. Большинство сидело прямо на земле, в ожидании непонятно чего, хотя мы сразу сказали им расходиться по домам. Стоило мне выйти на улицу, толпа заметно оживилась. Тем не менее, между нами сохранялось приличное расстояние. Обычные люди боялись приближаться к окровавленным легионерам. «Корабли за вами придут через несколько дней. Чтобы ожидание прошло в комфорте, команда «Центурия» наладит нормальную жизнь совместно с Федерацией». Перешел на уверенный постановочный тон. «Ролик пойдет на наш канал. Благотворительность приносила много просмотров. Нашим зрителям очень нравились подобные начинания». Звание пионеров тоже накладывало на нас определенные обязательства. «Требуются добровольцы, чтобы...» Лес взметнувшихся рук не дал мне договорить. Беженцы наперебой кричали, предлагая мне себя в любом качестве. Особенно старались молодые девушки. Они незаметно просочились в первый ряд, раздевшись, словно по команде. В себя их привел окрик Рокси. Лолька пообещала пристрелить каждую, кто попытается залезть на ее парня. Понятное дело, она говорила несерьезно, но сработала наилучшим образом. Все тут же успокоились. Никто не рискнул связываться с грозной хищницей. «На собеседование не оставалось времени. Нам людей кормить нужно». Отобрав крепких на вид мужчин и женщин, отправил их помогать свину доставать со складов мобильные кухни. «Удивительно. Тот, кто прислал сюда оборудование, сделал все правильно». Рокси приподняла бровь, изучая характеристики извлекаемых на свет свертков. «Я почти впечатлена». Я разделял удивление Лольки. Самораскладывающиеся палатки имели высший класс защиты, не пропуская токсичную атмосферу. Воздух проходил фильтрацию через мощные промышленные установки. В тамбуре проходило обеззараживание посетителей. Люди попадали в помещение с чистым воздухом, прочными столами и автоматическими раздатчиками еды. Последние пока не работали. У нас не было времени возиться с пищевыми машинами, ограничимся раздачей готовых пайков. Их вообще были миллионы. Вакуумные пакеты целыми горами лежали на подземных складах. Толпа с готовностью разошлась от криков Рокси, освобождая небольшую площадь, где сходились ближайшие улицы. Палатка подозрительно точно вошла по размерам. Полагаю, изначально она и должна была здесь находиться. Мало того, что коррумпированный управляющий не стал заморачиваться с ее использованием, он ее и не продал. То есть она просто лежала, вместо того, чтобы приносить пользу. Мог бы кормить беженцев хотя бы за деньги, и то лучше, чем просто лежать. Рановато я отпустил его на полицейском корабле. Нужно было добавить пару ласковых на прощание. «Постарайся успокоиться», — Лолька аккуратно взяла меня за руку. Мы вместе наблюдали со стены за автоматически разворачивающейся полевой кухней. «Ты сейчас не похож сам на себя». «Настолько заметно?» Я старался сохранять обычный равнодушный вид. «Чужаку, может, и нет. Я же очень хорошо вижу, насколько ты зол. Выглядит страшно». Она слегка поежилась, крепче сжав ладонь. «Не бойся, все нормально». С чего-то вдруг захотелось выговориться. Наверное, из-за нахождения рядом близкого человека, который точно не осудит. Плюс большой семьи, всегда есть кому выслушать. Минус примерно такой же. Рядом всегда кто-то есть. Тихое одиночество осталось в прошлом. Думал, я давно зарос моральной броней. 20 лет напряженной учебы включали посещение подобных мест. И все же, когда я увидел, что сотворили эти мрази с беззащитными беженцами, захотелось убивать. «Не принимай близко к сердцу. Они не такие милые овечки, какими кажутся». Лолька невесело улыбнулась, присев рядом. «Не забывай, я росла среди них. Мразей очень много. Они всегда были готовы отобрать еду или залезть ко мне в трусы». «Хочешь сказать, среди них нет нормальных людей?» Настала моя очередь приподнимать брови. «Стоило оставить их в лагере?» «Нет, конечно». Она нахмурилась, дернув себя за косичку. «Не могут же все быть плохими». «О том и речь. Ты просто не встречала нормальных людей. У них были свои жизни. Инстинкт самосохранения говорил им держаться подальше от дочери вождя, в отличие от всяких уродов». «Разумеется, я не считаю уроженцев Ферратус-10 невинными овечками. Но, знаешь, каждый заслуживает второй шанс. Тем более...» Сделал небольшую паузу, формулируя мысль. «Говорить, что думаю, оказалось неожиданно сложным». «И если так подумать, Тартус отлично подходит. Отправь мы их в курортный мир, они бы сразу его разнесли. А так получится достойная компания пустынным рейдерам». «Планета не для слабых духом. И мы получим много хорошо разбирающихся в технике людей. Может, отец наберет себе толковых помощников. Или помощниц. После лечения у него началась вторая молодость». Звонко рассмеялась Лолька, недавно болтавшая с Рексом. «Ты хоть понял, что я пыталась сказать?» «Да, ты права, что-то я расклеился». Провел открытой ладонью по лицу сверху вниз, будто стирая маску усталости. «Все, теперь я снова серьезный, суровый парень. Пошли проследим за тем свином, пока он не наделал глупости». «Думаешь, станет воровать? Сразу после того, что случилось с его предшественником?» — не поверила девушка. «Вряд ли. Он понимает, что лагеря скоро не станет. Может, прикарманит портативный реактор или пару энергокристаллов. Ничего серьезного. Проблема в его некомпетентности». Тяжело вздохнул, покачав головой. «Кадры решают все. Но где их взять?» «Можешь возвращаться на Землю. Я справлюсь с административной работой». Не было смысла нам обоим оставаться на Киртер-17. Мы же теперь не на войне. Само присутствие легиона обеспечивало покой и порядок. «Я тебя не брошу», — обиженно фыркнула Рокси, живо напомнив Фокси. «Вместе начали, вместе закончим. Тем более я пока не нашла нужные нам файлы». «Точно. Вот и займись поиском», — потрепал ее по волосам. «Не буду скрывать. Я был рад присутствию Лольки. Вместе веселее». «Зря не захватили с собой роботов. С ними мы бы справились на порядок быстрее. Живые рабочие всячески старались, демонстрируя огромный энтузиазм, но из-за неопытности у них постоянно возникали косяки». Невесело улыбнувшись, направился ко входу в первую большую палатку, где возник настоящий затор. Они, блин, не смогли нормально занести мебель в полевую столовую. Где-то час ушел на подбор оптимальной расстановки. Я собирался выставить все в два ряда, когда взбунтовался Андрей. ИИ заявил, что я ничего не понимаю, и нужно использовать схемы помощи пострадавшим при стихийных бедствиях. Мол, их не дураки делали. Я не возражал. Таким образом, в палатку умещалось почти в два раза больше столов, то есть вырастала скорость обслуживания. Еду грели на специально выложенных очагах, в огромных кастрюлях, вываливая туда содержимое сотен пакетов с пайками. Модули автоповаров и специальную посуду с согласия свина-чиновника упаковали и подготовили к транспортировке вместе с жилыми палатками, походными кроватями и прочими полезностями. Раз их выделили конкретно нашим беженцам, используем на Тартусе, иначе все оборудование спишут и отправят на помойку. Зашкаливающая, конечно, эффективность в условиях тотального дефицита ресурсов. Первые посетители долго не могли поверить в бесплатную горячую еду. Они сидели на краешках скамеи с таким видом, будто в любую секунду ожидали удара. Тогда я снял войд и поел вместе со всеми. Глядя на обычного человека со спокойным лицом поглощающего пересоленную кашу, беженцы тоже принимались за еду. Чтобы избежать давки, в столовую запускали по 100 человек, и дальше по принципу «один вошел, один вышел». Оставив обслуживание следующих партий на волонтеров, я отправился устанавливать вторую столовую в самый густонаселенный район трущоб. «Игорь, я нашла диск», — связалась со мной Рокси в момент активации второй палатки. «Пока шла к складу, успела увидеть минимум 7 больных детей. Их родители выглядят не лучше. Может, отвезти их к нашему кораблю? Там неплохая лечебная капсула». «Не стоит. Он не рассчитан на большие нагрузки. Нужно решать проблему комплексно». Вызвав список гуманитарки на складах, без труда нашел передвижные медпункты. Оборудования хватит на целую больницу. «Организуй свободное пространство поближе к космопорту. Если понадобится, сноси дома. Найди людей, чтобы носили самых тяжелых больных. Подлатаем их, чтобы не погибли во время перелета». Лолька ответила в фирменном стиле валькирии, отключившись прежде, чем я успел услышать окончание фразы. Пожав плечами, сосредоточился на организации столовых. В лагере жили десятки тысяч людей. Нормальное питание поможет им хоть немного восстановить силы. К тому же это хороший способ повысить лояльность. Рокси подняла правильный вопрос. Среди беженцев много мразей. Не просто так почти все истребленные нами банды состояли из уроженцев Ферратус-10. Греллы и свиньи в основном принадлежали к администрации. Спрашивается, что с ними делать? Проводить фильтрацию, оставив всех лишних на Киртыш-17? Так себе вариант, с учетом, что на Тартусе, на моих заводах и в шахтах работают бывшие рейдеры. У них грехов не меньше. Проще всего не париться и установить за новичками тотальные наблюдения. Те, кто не воспользуется новым шансом, отправятся на воспитательные рудники к бунтовщикам из Оазиса. Казнить или сажать в тюрьму — не наш метод. Преступники должны отрабатывать нанесенный ущерб. За второй столовой последовала третья, за ней четвертая и пятая. Больше всего меня удивлял абсолютный порядок. Беженцы дисциплинированно выстраивались в очереди, никто не пытался проскочить вперед. На земле я часто видел драки на раздаче бесплатной еды, жестокую конкуренцию за гуманитарку в зоне стихийных бедствий и прочие прелести. Ситуацию прояснила Рокси. «В бункерах особо не повыеживаешься. Чуть что, отправят наружу, без фильтров. Или свои же сбросят в канализацию, чтобы не мутил воду». Закончив с небольшим экскурсом в родной мир, она перешла на более приятную тему. «Я закончила с больницей. Ничего сложного. Снаружи обычный грузовой контейнер, внутри медкапсулы. Вроде нашла врачей, которые умеют с ними работать. Принимаем первых пациентов». «Хорошо. Посиди там пару часов и приступай к следующему заданию. Нужно организовать пункт раздачи дыхательных масок». «О, владыки! Игорь, сколько всего пунктов в твоем дурацком списке?» — простонала Лолька. «Много!» — усмехнулся в ответ. «Спасибо, что осталось помочь!» У нас и впрямь было полно работы. Не так-то просто единовременно забрать кучу людей, перевести их на другую планету и разместить там. При этом нужно проследить, чтобы они не умерли по дороге. Гуманитарные инициативы заняли почти сутки, в течение которых мы смогли обеспечить нормальную работу лагеря беженцев. Люди получали горячую еду, медицинскую помощь и предметы первой необходимости под одобрительные визги нового свина. Оказывается, в Федерации додумались прислать опрос удовлетворенностью переменами в руководящем составе. Разумеется, она была максимальной, и за свои достижения мелкий чиновник получил крупную премию. Нет, в принципе, он молодец, выдавал официальное разрешение на любое мое действие и действительно старался помочь. Услышав похвальбу свина, я невольно задался вопросом, почему никто из беженцев не сообщал о лагере раньше? Спросил у парочки работников, и те с неохотой рассказали, что такие попытки действительно были. Запросы автоматически спускались лагерной администрации, а их авторов вытаскивали из домов и жестоко казнили. Сопротивление полностью прекратилось, когда бандиты перешли с активистов на их близких. Тогда замолчали абсолютно все. На второй день я больше не участвовал в работе лагеря напрямую. Нашлось достаточно компетентных добровольцев. По ним было видно, что им не все равно, и они работают из искренних побуждений. Ради проверки не говорил при найме, что им положена зарплата. Они получат свои кредиты на кораблях. Освободившееся время заняли бесконечные разговоры с Фридрихом, Сейраном и Кайрой. Главный вопрос — где разместить десятки тысяч новых подданных? Мы не могли за неделю построить беженцам новый город, да и неправильно отрывать их от пустынников. Тартус — планета мигрантов. Новички должны интегрироваться в общество. В итоге сошлись на Фениксе. Там имелись целые кварталы пустующего жилья. Изначально мы планировали перевозить в них племена мусорщиков, которым не привыкать к тяжелому труду ради выживания. Центры переподготовки научат их новым профессиям, и мы получим преданных рабочих, готовых на все, лишь бы не покидать комфортабельный город. Все квартиры останутся в собственности государства. Трудоустройство гарантировало право на аренду, которое покрывалось из зарплаты. Впрочем, на Тартусе по-прежнему никто не задумывался о будущем. Привыкшие жить в руинах члены племен не интересовались покупкой недвижимости. В первую очередь их заботили еда и чистая вода. Беженцы с Ферратус-10 равномерно распределятся по пустующим кварталам вместе с пустынниками. Посмотрим, к чему это приведет. В любом случае, нам требовались тысячи рабочих. Машины Рокси не могли закрыть все наши потребности. Тартус превратится в гигантский промышленный комплекс. Помимо заводов, в Фениксе построят новые государственные теплицы, мусорные переработчики. Корпораты бросили кучу пришедшего в негодность оборудования, сборочные цеха, и это не говоря про многочисленные шахты. За обсуждением организационных моментов незаметно наступил вечер. Потянувшись, покинул бывший кабинет губернатора. Собирался зайти в столовую, в животе давно урчало. Некоторые симпатичные беженки предлагали готовить лично мне, но я хотел проверить работу волонтеров. Вроде все нормально. Порядок, конечно, не идеальный, и очередь пока никуда не делась, но обходилось без конфликтов. Многие забирали еду и уходили, чтобы не задерживать ожидающих. Другие старались насладиться кусочком мирной жизни в большой компании. Честно отстояв очередь, получил большую порцию универсальной каши с мясом и сел прямо на пол, быстро орудуя ложкой. В принципе, неплохо, хотя до домашней еды очень далеко. Что-то подсел на нее в последнее время. Жены готовили по очереди, непременно радуя шикарными яствами. Сгонять, что ли, на землю, поужинать со всеми? Нельзя, слишком большая разница во времени. Арендованные Фридрихом транспортники могли прибыть в любой момент. Не побегу же я встречать их прямо из-за стола. «Ты сейчас совсем не похож на правителя целой планеты!» Толкнув меня в бок, Рокси приземлилась неподалеку. Лолька принесла такую же тарелку и пару металлических цилиндров с энергетиком. «На вид обычный парень!» «Я и есть обычный парень!» — невесело улыбнулся. «Которому сильно повезло попасть в Легион. Иначе мы бы здесь не сидели. В нашей любимой корпорации миллионы легионеров. Многие из них достигли того же, что и ты!» — иронично хмыкнула Лолька. «Нет, но это ничего не значит. Мало кому интересно создавать успешные бизнесы. Сражаться с жуками гораздо веселее». вспомнив учебу, не сдержал ностальгического вздоха. Помню, на парах мечтал о том, что однажды возглавлю гигантскую корпорацию. Отец обещал передать свой бизнес, когда получу диплом и успешно проработаю пару лет в семейной фирме. «У тебя бы непременно получилось», — Рокси задумчиво нахмурилась. «Я снова говорила со своим отцом, вроде нормально освоился. Взялся разрабатывать новый, полностью автоматизированный завод». «Ревнуешь, что он забрал у тебя Тартус?» — спросил на всякий случай, отхлебнув из банки. «Не говори глупостей. У меня будто гора с плеч свалилась. Осталось всего две», — радостно рассмеялась Лолька. «Земля важнее. Там теперь наш дом». Молча кивнув, сосредоточился на каше. В интерфейсе вспыхнуло уведомление, что заказанные нами корабли пересекли границу системы. Скоро они войдут в атмосферу, и мы займемся долгим и сложным процессом погрузки беженцев вместе с оборудованием, запасами гуманитарки и полезными материалами. А когда закончим, последует раунд не менее мозговыносной бюрократии. Это случится немного позже, а пока мы могли спокойно есть и насладиться недолгим мигом покоя. О тишине в общественной столовой оставалось только мечтать.